Бхагаван Шри Сати Сай Баба, Дхьяна Вахини, поток медитации, глава 12. Не будьте рабами импульсов. Те, кто подвластен импульсам и инстинктам, бредут по миру как пьяницы. Им неведома разница между добром и злом, между истинным и ложным. Выхватившее их влияние животных импульсов заставляет забыть об ужасах всех последствий, которым приводят уступки этим импульсам. У этих людей нет ни стыда, ни страха. Они упиваются мирскими наслаждениями, накопительством и роскошью. Для тех, кого обелевают эти импульсы, интеллект или духовный разум – ненужный, нефункционирующий атрибут. Постоянная погоня за чувственными наслаждениями еще больше укрепляет васаны, и они пускают глубокие цепкие корни. Вот поэтому в Гите дается совет отказаться от плодов своей деятельности. Васана становится сильнее тогда, когда люди, каким бы делом ни занимались, постоянно думают о результатах. Это делает людей гордыми, самодовольными. Они начинают кичиться своей деятельностью. Васана порабощает их, под этим влиянием эти люди опускаются до самых низких поступков, ради того, чтобы разбогатеть и иметь деньги для удовлетворения своих потребностей. Они начинают поклоняться мамоне как Богу. Разумеется, средства необходимы, но излишнее богатство, то есть богатство, которое приносит беспокойство, тревогу и боль, совсем нежелательно. К такому богатству не следует стремиться. Кроме того, люди стремятся заслужить похвалу и избежать порицания. Эту склонность тоже следует причислить к нечистым малина, импульсам. Жажда похвалы и тяга осуждать других – это тоже врожденные импульсы васаны. Мир – это воронье гнездо. Одни издают хвалебное карканье, другие – порицающие. Но человек должен стоять выше хвалы и поругания. Не придавайте значения похвале. Смотрите на нее, как на нечто, выплюнутое другими. Только тогда вы будете чувствовать себя свободными и счастливыми. А теперь о порицании. Посмотрите, злые языки не пощадили даже Раму, Кришну, Вишну, Шиву и Бабу. Люди злословят даже на богов, приписывая этим совершенным существам дурные побуждения и поступки. Так чего же можно ожидать от недоброжелательных людей простому человеку? Злые языки используют любой повод. Человек белой расы ненавидит чернокожего и наоборот. Шиваит порочит вайшнава, а вайшнав распространяет клевету на шиваита. Так как каждый человек любит свою религию, свою отчизну и самого себя, то ему нравятся его способы поклонения, образы богов и ритуалы. Эта любовь выливается в восхваление своей веры и порицание чужой. Хотя все это связано с отношением человека к Богу, такие импульсы должны рассматриваться как нечистые васаны. Это пропитанное невежеством отношение должно изживаться с помощью повторений имени и медитации, которые наполняют сердце всеобъемлющей универсальной духовной мудростью, атмаджняной. Это ведет к исчезновению импульсов, основанных на ограниченности, они преобразовываются в святые васаны. Поистине удивительно, почему человек не прилагает усилий, чтобы избавиться от нездоровых, нечистых импульсов. Ведь следуя им, он обретает только боль, страдания и несчастье. Обманчивое впечатление от импульсов и инстинктов заставляет человека чувствовать и верить в то, что он находится на верном пути к счастливой цели. Поэтому он крепко держится за них и неохотно расстается с ними. Но если человек читает хорошие книги о высшем духе, атме, его мозг сможет проясниться. По крайней мере, человек сможет понять суть шастр, писания. В одном лишь чтении текстов без практики нет чистоты. Количество святых писаний настолько велико, что не хватит человеческой жизни, чтобы прочесть их все. К тому же есть масса препятствий на пути их понимания. Какой же толк изучать груды книг, корпеть над труднопроизносимыми формулами писания или изучать способы поклонения, если полученные знания не применять на практике? Все это бесполезное занятие. Изучение одной теории в отрыве от практики не заслуживает одобрения и также рассматривается как нездоровая тенденция. Малина васана. Послушайте. Мудрец Парадваджа изучал веды на протяжении 3 жизней подряд. Родившись 4-й раз, он вновь принялся за это же занятие. И вот ему явился Индра, преподал ему знания Брахмана и открыл секрет освобождения. Тогда Парадваджа прекратил чтение и изучение вед и приступил к суровой, сосредоточенной медитации, он постиг атму. Следовательно, изучение теории – бесцельное занятие, если суть учения не усваивается и не практикуется. Жадность к чтению всего подряд сама по себе не является здоровым импульсом. Однажды святой по имени Дурваса предстал перед Шивой с полной тележкой религиозной литературы. Нарада сравнил его с вошедшим в поговорку «ослом», поскольку слишком большая привязанность к книгам является нежелательной привычкой. Он сказал: «Хотя человек обременен тяжелым грузом книг по различным отраслям знания, и хотя он, возможно, прочел все эти книги, без практического опыта он не может достигнуть содержащихся в них знаний. Гордиться ученостью как таковой – это нездоровая васана жадность». Когда Дурваса услышал эти мудрые слова, ум его просветлился. Он тут же выбросил связки книг прямо в море и погрузился в глубокую медитацию. Видите, какую важную роль отводят святые дхьяне в процессе постижения высшего знания. Невозможно понять истину атмы ни путем изучения многочисленных шастр, ни посредством ученой степени, ни через оттачивание интеллекта, ни участием в диалектических дискуссиях. Все перечисленные способы не приведут к осознанию атмы. Шветакету, сыну Далаки, славил великим ученым-богословом, пандитом. Однажды отец позвал к себе сына и спросил: «Шветакету, познал ли ты ту мудрость Писания, которая является ключом к пониманию всех других Писаний?» Сын ответил, что он не знает такой шастры, что он ее не учил. Тогда Удалака поведал ему несравненную мудрость Брахмавиди, знаний Брахмана, которые даруют знания истины, атмы. Овладейте своим нравным умом с помощью медитации. Следовательно, вначале человек должен ясно осознать привычки и манеры своего ума, его склонности и склад. Только тогда он сможет его контролировать, управлять им, сможет очищать и развивать память, волю и воображение. Рассеянность – естественное свойство ума. Ум подобен ветру. Арджуна, беседуя с Кришной, охарактеризовал ум следующим образом. «О Кришна! Ум летит во всех направлениях, он быстр, он могуч, за ним трудно уследить». Кришна ответил: «Арджуна, то, что ты сказал, верно. Но с помощью целенаправленного внимания, дисциплины и практики, отречения, его можно взять под контроль. Поэтому, прежде всего, займись медитацией. Чтобы полностью владеть своим умом, следует сдерживать импульсы и желания. Желание возбуждает ум и заставляет его бросаться навстречу чувствам, как собака бросается к своему хозяину. Визняшка Джива попадает в сети иллюзии майи, расставленные вводящие в заблуждение чувствами и стремящимися к наслаждению умом. Чтобы избежать всех этих неприятностей, надо прибегнуть к помощи дьяны, освобожденной от когтей желаний и рабства чувств. Занимайтесь повторением имени и медитацией. Тогда вы сможете развивать в нужном направлении свою волю, память, воображение. Без медитации невозможно контролировать ум и управлять им. Все другие методы также тщетны, как попытка связать тонкой ниткой дикую слониху во время течки. Дхьяна необходима для погружения ума в атму. Не падайте духом, продолжайте практику. Поэтому в первую очередь освободитесь от оков желаний. Некоторые студенты и семейные люди, отказываясь от желаний, все же оставляют некоторые из них для личного удовлетворения. Семейным людям, даже тем, кто занимается концентрацией другими практиками, трудно отказаться от некоторых желаний и потребностей. Они оставляют себе ряд удовольствий. И тайно предаются им. На это расходуются энергии, потому они не могут добиться значительных успехов в садхане. Эти ученики сползают по лестнице, на которую поднимаются с таким трудом. Большую помощь в преодолении этой неустойчивости оказывает дхьяна. Недостаточно победить только одно какое-то чувство. Надо ограничить все со всех сторон. Конечно, это очень трудная задача, но у вас даже может возникнуть желание отказаться от борьбы. Но не теряйте присутствие духа. Будьте терпеливы и настойчивы, и победа будет за вами. Только не надо, как некоторые садхаки, сходить с намеченного пути, как только почувствуете, что не достигаете желаемых успехов. Так не идут к победе. Упорно продолжайте практику, наберитесь терпения и добивайтесь победы. Конец 12 главы.